Прежде чем привести сведения из этой книги, кратко о судьбе ее. Автору не поверили. Один составитель поместил в своей энциклопедии несколько фрагментов из труда Ибн Фадлана с таким комментарием. Это ложь с его стороны, и на нем лежит ответственность за то, что он рассказал. Правда, в Средней Азии сохранились отдельные отрывки из книги Ибн Фадлана в чужих, искаженных пересказах. Автора еще в прошлом веке обвиняли в лживости, считали бесстыдным мистификатором. Потом книгу потеряли. Но вот сравнительно недавно в Иране, в городе Мешхеде, нашли средневековый сборник, посвященный путешествиям, и в нем оказалась большая часть произведения Ибн Фадлана. Чрезвычайная ценность его в том, что автор побывал в тех краях, куда никто до него не добирался. Он своими глазами видел жизнь наших предков и воссоздал ее подробно и точно. Ибн Фадлан был секретарем посольства, которое отправилось 21 июля 921 года из Багдада в почти неведомую землю. Этот знатный, но бедный секретарь отличался любознательностью и острой наблюдательностью. Он интересовался всем новым и непривычным. Через Иран, в Среднюю Азию до Бухары, оттуда в Хорезм и далее на север. Север страшил арабское посольство. На каждом из нас была куртка, поверх нее кафтан, поверх него шуба, поверх нее длинная войлочная одежда, покрытая кожей, и бурнус, из которого видны были только два глаза, шаровары одинарные и другие с подкладкой, гетры, сапоги из шагреневой кожи и поверх другие сапоги, так что каждый из нас, когда ехал верхом на верблюде, не мог двигаться от одежд, которые были на нас. А ведь требовалось всего-навсего пересечь Казахстан и попасть на Среднюю Волгу. Весной посольство достигло цели. До недавнего времени представлялось, что в X веке по дремучим приволжским лесам бродили полудикие племена охотников. Ибн Фадлан рассеял эти представления. Тогда здесь находилось богатое государство. Царь Алмуш сам сопровождал гостей, и Ибн Фадлан видел в его стране столько удивительных вещей, что не смог перечесть их из-за множества. Поразили южанина светлые ночи, когда красная заря ни в коем случае не исчезает окончательно. Необычная земля, черная, вонючая, и огромные леса. Пища тоже необычная, проса и мясо лошади, но и пшеница, и ячмей у них в большом количестве. И жители, не похожие на задавленное налогами население халифата. Каждый, кто что-либо посеял, берет это для самого себя. Необычные нравы. На приемах жена царя сидит с ним рядом. Путешествие продолжалось уже несколько месяцев, как вдруг пришла весть, что приплыли руссы. Ибн Фадлан не мог упустить возможность поближе познакомиться с этими людьми. Русские торговцы, высокие, румяные, белокурые, с голубыми глазами и окладистыми бородами, держались приветливо, но независимо. Они, видимо, прибыли надолго, построили большие деревянные дома и расположились в них со своими товарами. Двери домов не запирались, но, пишет Ибн Фадлан, если они поймают вора или грабителя, то они поведут его к длинному толстому дереву, привяжут ему на шею крепкую веревку и повесят его на нем навсегда. Странными были деньги руссов. Серая белка без шерсти, хвоста, передних и задних лап и головы, а также соболь. Потом Ибн Фадлан узнал о смерти одного выдающегося мужа из их числа, и он подробнейшим образом воспроизвел похороны по языческому обряду сожжения. Ибн Фадлан смотрел на огонь, и русс, стоявший рядом с ним, сказал ему через переводчика: «Вы, арабы, глупы. Вы берете самого любимого вами из людей и самого уважаемого вами и оставляете его в прахе, и едят его насекомые и черви, а мы сжигаем его в мгновение ока, так что он немедленно и тотчас входит в рай». И произошло самое интересное. Они соорудили нечто вроде круглого холма и водрузили в середине его большую деревяшку белого тополя, написали на ней имя этого мужа и царя руссов, и удалились. Приходится только сожалеть, что арабскому путешественнику не пришла в голову мысль скопировать надпись.